Частная исповедь. После общей исповеди иерей обязан выслушать каждого, желающего открыть свою совесть, очень кратко, ясно, сжато. Только тяжко греховные, отдельные грехи или страсти-привычки. Желательно, конечно, ради хранения святой православности каждому дать разрешительную молитву. Обязательно лично, иерею, подпуская под святой крест и переспрашивая каждого, нет ли чего отдельно тяжкого сказать. Желательно знать на память, как конспект. Беззаботность часто о своем вечном спасении, праздное, беспечное, нерадивое житие о вечности. Беспечность отнята знанием смерти, ропот, как молился дома, начиная день, среди дня, перед едой, отходя ко сну, как молился в святом храме, нетерпение скорбей, болезней, напраслен, клевет, обид, исканием утешения, сочувствия людей, жалобами, слезами, оплакивая себя. Был причиной слез, доводил до слез, обид, скорбей, жестокостью. Сознательное сокрытие греха или грехов на исповеди, стыдился, избегал исповедовать Господа Иисуса Христа дома, садясь к столу или после принятия пищи, в обществе, на улице, проходя святой храм, избегая ясно ответить «Да, я верующий убежденно, христианин», отчаянием, унынием, как готовился к святому причащению, несоблюдением святых постов, среды, питка и установленных святой церковью, сознательно, намеренно, нечаянно, подражанием, угождением безбожному веку сему, непочитанием праздников, работой по домашним хлопотам, угождая страстям стяжания, наживы, модам, божбой, употреблением имени Господа Бога в суе, например, Бог знает, ей-богу, Господи помилуй, клятвопреступлением, забвением обетов, обещаний, оброков Богу, Божией Матери, святым угодником Божиим, нерадивым, небрежным почитанием Матери Божией, святых угодников Божиих, святого ангела-хранителя своего, незнанием от беспечности и наглости молитв святому ангелу-хранителю своему, святому имя которого носишь, отречением, явным и сокрытым от Господа, святотатством, кощунством, соучастием в богоотступничестве, богоборстве, ложной клятвой, принуждением клясться. Матери, родителям, не научением молиться своих детей или дитя, не научением благочестию, не научением святым постам, при детях ругательством, сквернословием, мерзкими разговорами, осуждениями с пересудами. Не научением своего дитя знать и говорить только правду, непослушанием, ослушанием, обманом родителей, осуждением, жалобами на родителей, допуская дитя хвалиться, осуждать, приносить пересуды. Не воспитанием своего дитя в христианстве, быть рабами Христа, не рабами мира сего, века сего. Жестокостью дитя к насекомым, животным и птицам, твари, объедением, опивством, винопитием, пьянством, приучал детей к вину, девушки, женщины пили вино, священника угощали вином, табаком, грешили языком, осуждением, пересудами, сплетнями, злословием, пустословием, многословием, непринуждением, необучением себя молчанию, как драгоценному дару и добродетели христианина, оклеветанием, обесславливанием, непрощением обид, злопамятством, пересказыванием давно прошедших обид, это показатель, что сердце не простило, зложелательством, гневом, раздражительностью, то есть от корня гордыни, лживостью, ложью, сознательной и нечаянной, обманом, сугубой ложью, от жестокости и вероломства, завистью, проявлениями неверия, подражанием безбожнику, язычнику, от малодушия, а может быть, ропота, ленью для принуждения себя к домашней и церковной молитве, воздержанием в любви к ближним, непочитанием родителей, непочитанием нищих, оговором, осуждением, скупостью и гнилым подаянием, гордыней, самохвальством, самодовольством, самоуверенностью, обидчивостью, подозрительностью, тщеславием всяким, злопамятством, люблением похвал, наград, боязнью осуждения, поношения, обид, мстительностью, яканьем, то есть употреблением словечка «я», скупостью, стяжанием, чужим присвоением сознательно, нечаянно, присвоением неутерянного и неположенного тобой, пересмеиванием, передразниванием, то есть научил, показал, соблазнил на грех, укорением, блудом, прелюбодеянием, убийством. Общая исповедь не смеет быть сухим перечнем названий грехов. Хорошо воспользоваться исповедью, чтобы напомнить, внушить, обличить, упросить, навести страх, довести до святой веры кающихся. Исповедь при такой структуре может длиться не менее чем 45-50 минут до разрешительной молитвы. Примечание. Грехи блуда, убийства, жестокости, клеветы, чужого присвоения, тяжкие грехи, требующие отмщения, духовник напоминает после окончания перечня. Тогда ему отдельно, ясно пересказать. Человек. Если собрать всю славу, всю честь и величие человеческие, все добродетели, все, чему удивляется человек, и сопоставить, и предоставить их ему, распятому Христу, то человек увидит, кто он, каков он, всю бездну, в какую погрузил его грех, все безумие, все его влечения и невольное устремление к греху, свое безумие без его помощи и его вразумление к доброму. Человек устроен так, что он, со дня своего рождения, знает неписанный нравственный закон, написанный на его сердце, который всегда сопутствует ему, то есть смирение и чистоту. Отличительные черты человека – скромность, кротость, снисходительность, тихость, негневливость, не только сознание величия мироздания, им же вся быша, смиряет человека, но красота и необъятность глубины смирения, любви, свойств смирения. Это суть закона любви Христовой. Человек чувствует и сознает свое ничтожество и вместе с тем ненасытную жажду добиться оправдания и вечного спасения, так как все кажущиеся ему его доблести – пустота пред его блеском. Все пороки глубоко отвратительной мерзости, все мысли и порочные наклонности становятся явными. Вся сложность и мерзость зла поражают своей низостью, а сделанное добро – пустыня бездарности, лицемерие, прикрытый эгоизм. Человекоугодничество. Ржавый гвоздь – это человекоугодничество. Петь в унисон всем, ничем не выделяться, подражать всем, чтобы никто не подумал обо мне высоко. Пусть думают, но сам не давай повода к этому. А плохому подражать Бог не допустит. Преподобные отцы никогда не позволяли, чтобы подражать плохому. Часто надо спрашивать себя – а как бы вел себя преподобный Серафим Саровский, когда он был иеродиаконом? Как он бы себя вел на клиросе? Неужели он бы слушал анекдоты или какие-нибудь новости? Он бы сидел, наклонив голову, или делал вид, что ничего не замечает? Никого бы не осуждал, ни в коем случае. и не удивляясь, и не смущаясь, но не участвовать. А если мы как-нибудь будем осуждать или участвовать, даже улыбкой или мимикой, мы уже повинны греху, мы соучастники. Это и есть духовная жизнь, постоянно быть в себе. И основное правило – знать, что я хуже всех, гаже всех, глупее всех и последний из всех. Это основа духовной жизни. Исходя из этого, нельзя участвовать нигде в каких-нибудь анекдотах или разговорах и так далее. И еще очень ценное правило – никому никогда не позволять себя начинать спрашивать, заводить разговор. Бойтесь человекоугодничества. Бойтесь угодить человеку, которому диктует бес или злой нрав, как внушение от болезни, от нераскаянной совести, от человеческих, свинских и скотских чувств, от гордого самолюбия и капризов настойчивости, от того, что он Богу не молится и Бога не боится, а выполняет букву положенного, написанного, усвоенного механически. Четки. Почему, когда вручают при постриге четки, вручают обет, клятву? И на суде непременно спросятся за четки. Как ты четки держал на руке? Как браслетку или как меч? И как путь на мольбы и выпрашивание, вымаливая, стоная, вопя? Это есть кратчайший путь и тропинка к усвоению боговедения и богопознание. Чистая совесть. Чистая совесть не знает ни уныния, ни печали, ни тоски, если это не действие бесовское извне, попущением Божиим. Каждому православному, кому показано домостроительство спасения и смысл жизни, путь оправдания и образ покаяния, все богатства богословия, как не приносить Богу каждый воскресный день и великий праздник, свою Иисусову, в доме и в храме, добавляя «Слава Тебе», то есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, слава Тебе, помилуй меня», ликуя своим пониманием о великой милости Божией, на нем явленной. И так, как правило, до своей смерти. Чистота сердечная. Есть такие чистые, простые, простые, как я называю, люди, которые по-детски хвалятся и радуются в простости своего сердца. Это признаки чистого сердца, хрустального сердца, как вы называете, детского сердца. Этим отличалась Великая Русь. Почему она и была свята на самом деле? И православная церковь выращивала такую простость. Были непростые люди где? Помещики, дворяне, ученые, академики разные, врачи. А посмотрите, какой был простой святой народ. Эти крестьяне. Если он даже и выпивал, он пил только в меру, и пил потому, что он очень устал. Он имел право отдохнуть в воскресенье после исполинских трудов. Кто работал на земле, тот знает, как тяжело работать на земле, да? Пахать, барановать, собирать сено, хлеб жать и так далее. Какая это огромная физическая работа. Чистота христианская. Христианская чистота, целомудрие тела, сердца, ума, измеряется степенью стыдливости и есть простость, то есть всем верить, всем доверять, о всех думать хорошо, никого не обижать, не уметь подозревать, не доверять, не верить. Всех считать хорошими, добродетельными, лучшими во всем, чем ас. Чревобесие. Чревобесие требует сна. Сон и чревобесие поднимут бунт на блудные страсти и на гнев. Советую по святым отцам держать во всем умеренность, в еде, во сне, в одежде. Когда ревности нет и духовная жизнь молчит, то трудно очень это понять. Чтение. Чтение Священного Писания, псалтири, книг, выписок из духовных книг, возгревание жара ревности о спасении. Могучая сила – это читать, читать и читать духовную литературу, жадно читать, много читать, скрупулезно читать и выписки делать из прочитанного. Чувственная жизнь. Да, вообще мы живем чувственной жизнью. Нас интересует суета и чужая жизнь, чужие повадки, чужие мысли. Наша гордость, что обо мне скажут, что обо мне кто подумает. Чувственная молитва. Нет, нет, нет. Молитва чувственная, мечтательная. Не духа и ума, а чувств. Бегать и бояться надо этой молитвы. Это молитва католическая, больная, неправославная. Ибо приносить Богу наши оскверненные грехами чувства ему не угодно. Чувственность. Многословие и чувственность мешают молиться. Если есть себежаление, себяоплакивание, самоцен после самолюбования, то никогда не дадут молиться. Чужая жизнь. Тебе сколько раз говорил, какое твое дело до чужой жизни? Ты чужая всем, и они чужие. Знай только себя, свое, помилуй меня грешную, и Богородицу, и достойно. Но как только коснется долга или дела любви, там ты должна всю себя отдать, но опять с великим смирением, чтобы не навязываться, а послужить человеку. Тебя раздражает болтовня, разговоры, смех, суета. Все это неси кротко, терпеливо, по-христиански, себя, свою молодость поминая и втайне только молясь, помилуй меня, окаянную. Вот они свято смеются, болтают, а я иначе смеялась, болтала. Опять, это должно быть тебе напоминанием грехов своей молодости, юности, бешеной жизни.